Глава четвёртая. Катя. «Мяу. Мяу». Я встрепенулась, когда кота ногу ластиться начал. «Мяу». Голодный. Вместо того, чтобы бежать корм насыпать, я взяла его на руки, в рыжую шерсть лицом уткнулась. Британская шиншилла, подаренная Нике на пятилетие, стала котом-баяном. Нежным и ласковым, но с характером, естественно. Его Дим подарил. Вадим. Вадим. «Почему тебя Дым называют?» «Я петарду в классе поджёг и бросил ведро с мусором. До сих пор помню, какой дым повалил. Так и привязалась. Я думала, из-за цвета глаз. Пацанов мои глаза мало волновали. Тогда я буду называть тебя Дим. За глаза». «Я согласен, моя Мальвина». «Я не твоя, Полонский», – напомнила строго. «Но это пока». «Дим». «Нет его больше». Я позволила Баяну спрыгнуть на пол и на автомате корм взяла. Заметила, что руки от дрожи не слушаются, и глубоко размеренно задышала. Вчера первый за год приступ астмы накрыл. Я полагала, что практически излечилась, ушла в легкую сезонную аллергию. Я ошибалась, во многом ошибалась. Ночь провела бессонную, в голове прокручивала сцену в прихожей. Каждое слово Вадима разбирала и себя препарировала. Поверить не могла. Разве так бывает? Бывает в счастливой семье? Нет, с кем-то, возможно, но не с нами. Мы же любим друг друга. Я усмехнулась горько. Любили. Наверное, каждая женщина думает, что с ней такого быть не может, ведь верилась в долго и счастливо. К зеркалу подошла, в отражении взглянула. Я смогла сдержаться, не удариться в истерику. Не накрыло меня еще. Осознание не заполнило душу. И перед Вадимом хотела сильной быть, гордой и знающей себе цену. Он такую меня полюбил, а не слезливую кисейную барышню. Возможно, всколыхнется в нем что-то. Я не поверила его заверениям в любви. Это страх потерять привычное. А вот осталась ли яркая искра во мне? Ответ еще предстоит выяснить. А что потом? Не знаю. Совсем не знаю. Я уверенно и жестко заявила о разводе, но не готова к нему морально. Как к этому подготовиться можно? Моя жизнь в одночасье изменилась. То, что создавалось годами, рухнуло в момент. Всего три слова и предлог. «У меня есть другая». «Дикость какая!» — шепнула взглядом свою крепость, оглядывая. «Вот моя кухня с моей посудой, бокалами и множеством ваз и вазочек. Люблю я их в интерьере. В спальне мое белье и подушки, а в ванной моя мочалка. Только муж больше не мой. Это сложно в голове уложить, а сердцу принять нереально просто. Когда же это случилось? Где я ошиблась? Оступилась в чем? Когда внимание его утратило, что на других женщин смотреть начал? Я всегда красивой быть старалась, ухоженной, подтянутой. Фитнес, спа, салоны красоты, шмотки стильные, сексуальные, модные. Разной для Вадима хотела быть. Я развивала Нику и развивалась вместе с ней. Даже четвертый язык выучила. Мне они легко давались, а учеба в институте привила любовь к ним. Я пыталась быть не скучной, не тупеть с годами. Общественные инициативы поддерживала, чтобы заняту и для мужа в том числе быть, чтобы ждал порой, как я жду. Мои труды даром не пропали. Я ведь не затюканная домохозяйка, я могу нравиться мужчинам. Вадим льстил, что на меня заглядывались. Его самолюбие еще больше вверх устремлялось от понимания, что для меня только он желанен. Мой муж в этом уверен был на 1000%. И прав был, прав. Пусть мы переступили этап влюбленности, экстаз новизны утратили, но страсть не иссякла. Она сменилась глубоким осознанным чувством. В нашей постели больше не было неожиданных фейерверков, но было единение тел, когда знаешь каждую клеточку, каждый миллиметр плоти и безошибочно уносишь партнера к звездам. Да, полигамности мужчины не слышал разве глухой. Но помимо звериных инстинктов покрыть большинство самок, есть базовая потребность любить и быть любимым. Возвращаться в дом, где тебя ждут и принимают, выслушают и помогут. В богатстве и бедности, болезни и здравии, в горе и радости. У нас осталось только горе. Я истерично рассмеялась и успокоиться минуты две не могла. Вадим даже не пытался оправдываться. Прощения просил сухо. Семью сохранить хотел, естественно. Но там лейтмотивом «моё», «моя», «хочу». А я на искренность надеялась. Молчала, не подталкивала, но ждала. Такие вещи должны из души литься, без толчков в спину, только там, где им вера есть. Расскажи всё, поделись своим грехом и смятением, и вместе решим, как быть дальше. Есть ли в принципе что спасать? Я не святая и могу с плеча рубануть, но я не такая максималистка уже, чтобы из-за подозрений и фантазий, пока ничем не подкреплённых, разводиться. Возможно, ещё не произошло самого страшного. Измены сердечной, помноженной на деяние плоти. Возможно. Я увлёкся коллегой. Поверила бы, что за рамки ненамеренного влечения, неподкреплённого физиологией и душевной привязанностью, это не вышло. Не знаю. Простила бы, если покаялся бы. Не знаю. Пока Вадим уехал думать. Вполне возможно думать, любит ли меня, или новое чувство успело дать всходы, корнями в сердце прорасти. Если любовь умирает, то происходит это именно так. Атрофируется с годами, а когда время приходит, отпадает, как хвост у ящерицы, за который дёрнули случайно. Или наоборот, не случайно. Но рана кровоточащая в любом случае будет. «Мам», — после короткого гудка сказала я, — «ты на работе? Можно приехать?» Через 5 минут я уже мчала в Боткинскую больницу. У меня мама, заведующая онкологией там, знает, как людей утешать, а мой случай не самый тяжёлый. Для Вселенной, естественно, для меня полнейшая катастрофа. Мама, как назло, нашлась в ординаторской, обычно гудящей врачебным персоналом. Я коротко постучала, вошла, быстро обстановку оценила. Кроме неё уборщица баба Тая 100 лет работает здесь, как и мама. «Здравствуй, Катюш, у тебя что-то срочное? У меня обход в стационаре через 10 минут». Спросила врач с ног до головы Нина Михайловна и снова в компьютер уткнулась. На работе она в первую очередь доктор, а потом уже жена, мать, бабушка. «Мам», — пискнула я и не сдержалась, заплакала. «Катя», — ахнула она. «Матерь Божья», — услышала возглас бабы Таи. Через секунду меня обнимали родные руки, заботливые, материнские. «Девочка моя, что случилось? Ника? Вадим?» Она гладила меня по волосам, таким же светлым, как у неё, успокаивающе, ласково. Она столько раз людям плохие новости говорила, что готова ко всему, ничего не боялась. «Не плачь, Катюшенька, не плачь». «Мне Вадим изменяет», — взвыла и всхлипывать начала. В красках представила, как он, возможно, делал это, как ту другую коллегу раздевал, тягучими поцелуями распалял, страсть пьянящую пробуждал. Это он умел». Всегда умел. «Так, пойдём, присядем». Она повела меня к столу. «Баб-то, чайник щёлкните?» «Конечно, конечно», — сказала та, а потом к нам присела. «Любопытно ведь. Чужие проблемы и страдания больше интереса вызывают, чем всё счастье мира. Такова уж природа людская». Мама гладила меня по руке, пока рыдания не утихли, и платок подала, чтобы нос вытереть. К тому моменту чай подоспел и баранки какие-то. «Что там у вас произошло?» Я достаточно подробно передала наш разговор с мужем. Может, подскажут что-то. Говорят же, что со стороны виднее. Да и опыта у слушателей побольше моего. «Ты точно решила, Кать?» «А что ты предлагаешь?» – всполошилась я. «Простить его?» «Конечно, не точно, но я хорохорилась». «Кать, мам, он даже не просил об этом». «Он просто своё отдавать не хочет, будто я вещь ему принадлежащая». «Ты этого не знаешь наверняка», — мягко парировала она. «Жизнь, она, знаешь, разная бывает. Поверь, я многое повидала. Мужчин, которые бросали жён после мастектомии, и тех, кто из последних сил боролся за возможность рядом хотя бы лишний день побыть. Немного разбираюсь. Вадим не самый плохой человек». «Человек, да, но не муж», — в сердцах отрезала. Хотя Вадима нельзя было назвать козлом, по крайней мере, до последних событий. «Он тебя бьёт? Много пьёт? Тунеядец?» Это уже баба Тая спросила. «Нет, конечно», — нахмурилась я. «Вадим мужчина. Мужчина в самом верном понимании этого слова. Совсем не принц, далеко не идеал, но от него такая бешеная энергия исходила, магнетизм истинно первобытный. Он даже пах какой-то дикой самцовостью. И дело не в H24 от Hermès, которым пользовался на протяжении многих лет. Раньше мне казалось, что мой муж постоянен не только в выборе парфюма. Ключевое слово «казалось». Вадим из тех, на кого женщины охотятся. Специально добывают приглашения на званные вечера, благотворительные мероприятия, экономические форумы. Красивый, богатый, умный, жесткий и властный. С дымчато-серыми глазами, загорелым тренированным телом и невероятно чувственными губами, изогнутыми в форме древнего лука. В самом расцвете мужественности и на вершине бизнес-успеха. Таким невозможно отказать и еще сложнее удержать. А я отказывала и посылала на все четыре стороны много-много раз. Такие, как Вадим Полонский, в протестные 19 меня только отталкивали. Я была юной максималисткой, примеряла на себя разные социальные формы и судорожно искала свою личностную идентичность. А он был типичным представителем столичной элиты, уверенный, что может получить все и даже больше, стоит только пальцем поманить. Нет, девушек с улицы не похищал, как Удэй Хусейн. Но оно и не требовалось. Сами в понтовую тачку прыгали. Примечание. Старший сын президента Ирака Саддама Хусейна прославился в том числе многочисленными насильственными действиями над девушками и девочками. А я не хотела быть очередной хотелкой мажора. Но и это не основная причина. Вадим пугал меня. Пугал напором и свирепой упрямостью. Целеустремленность, как у разрывной пули, настигнет и в клочья броню пробьет. Я чувствовала, что придет время, и он акулой станет. А я далеко не смелая заклинательница. Так и вышло. Не смогла я укротить его и в одном океане рядом плыть. 10 лет понадобилось, чтобы понять это. «Ну тогда чего ревёшь?» — воскликнула баба Тая, врываясь в мою виртуальную реальность. «Хороший мужик на дороге не валяется. А то, что гульнул!» — она раздраженно рукой махнула. «Да они все такие. Главное, что получку приносит и не пропивает половину». Я от нервного напряжения рассмеялась даже. «Ух уж эти советы. Терпи, женщина, терпи. Вышла замуж, все, теперь неси этот крест. Даже если тяжело, если к земле придавило, что не вдохнуть и не выдохнуть. Ты же женщина. Женщина все вытерпит». «Тем более ребенок у вас», — продолжала баба Тая. «Зачем плодить без отцовщину?» «Спасибо за совет», — сухо ответила и на мать посмотрела. «Баб Тай», — строго начала она, — «там в палатах заждались вас». «Ой, батюшки, пошла-пошла, Нина Михайловна». Скочила резво и, схватив ведро со шваброй, ретировалась. «В чем-то она права, мама», — не выдержала я. «Только в том, что с плеча рубить не нужно. Помнишь, как Вадим красиво ухаживал за тобой, добивался?» «Ха, ухаживал». «Сорил деньгами, пыль в глаза пускал, меня непокорную получить хотел. Трофей, приз, игрушку с забавным механизмом внутри. Позже изменился и отношение ко мне, но не сразу. Далеко не сразу». Москва, апрель 2011 год. «Блин», — тихо выругалась я, выйдя из подъезда. Черная тонированная БМВ стояла так, чтобы мимо не пройти. Чтобы все видели, и водитель всех видел. «Что тебе нужно?» Сложила руки на груди воинственная, всем своим видом показывая, что мне неприятно его внимание. «Мальвина, что ты такая вредина?» Вадим не вышел, нужным не посчитал. Только стекло с передней стороны опустил. «От тебя устала», — едко ответила и обойти машину попыталась. «Ага, как же. Я влево, бэха за мной». «Вправо метнусь, и она туда же. И ведь не с подростком дело имею. Взрослый 25-летний лоб прохода не дает. «Мне, может, еще одну машину тебе разбить?» — возмутилась я. «Месяц от него бегаю уже. Период дипломатии закончился. Теперь у меня агрессивное отстаивание личных границ. Для студентки международного факультета МГИМО это определенно не зачет, провал в переговорах. Бей!» Легко согласился Вадим. «Только на этот раз расплачиваться натурой будешь». Ничего подобного делать я не собиралась. поэтому сиганула в клумбу с пышным колючим шиповником. Если парадный проход закрыт, можно и через черный ход убежать. «Не так быстро, Мальвина!» Вадим нагнал меня в проулке между домами. К себе прижал, расплющила широкую грудь, обтянутую голубой рубашкой. Я даже не пыталась вырваться, не выйдет. Он больше, выше, сильнее. Мышцы под моими ладонями бугрятся, рукава закатанные. Я вижу крепкие руки с редкой порослью волос и крупными вздутыми венами. Напряжен, зол, яростен, по глазам видно. Надоело ему играться со мной, но проигрывать не привык. «Я не отстану, Катя. Перестань сопротивляться». Я задрала голову, вызывающе подбородок вскинула. В насмешке губы скривила. «Я высокая, а он еще выше. Смотрит, не мигая. Глазами волю сломить пытается, но я не сдамся». «Ты мне не нравишься, Полонский. Отстань». «Да, я знала его фамилию, знала, кто его отец, знала, чем Вадим занимается. Там власть, деньги, связи, политика и государство». «Врёшь», — сквозь зубы процедил, и в губы мои взглядом впился, сожрать хотел и меня заодно. Дикостью и похотью от него за километр несло. Возможно, он мог меня силой взять, выпить тело моё до дна, и, вероятно, правосудие не настигло бы. Таким, как он, многое позволено. Но ему по-другому нужно, чтобы любила, плакала, умоляла, боготворила и навстречу бежала собачкой дрессированной. Чтобы сердце мое в руках держать и жонглировать им, пока не упадет и не разобьется. Ты же дрожишь вся, струна моя натянутая. И руками жгуче по спине провел. Ты пахнешь спелыми персиками, Мальвина моя. Склонился ко мне и в губы прямо шептал. Мне в живот его возбуждение упиралось, тонкую ткань блузки прожигала. Нужно было наглухо кожанку застегивать. Мы ни разу не целовались, не касались друг друга интимно, но энергиями обменивались постоянно, словно дикие звери на случке, необузданные и жестокие. Мы трахались глазами, когда пронзали взглядами, зубами, когда сдерживались и сжимали челюсти, руками, когда отталкивали и удержать пытались. Даже я признавала, что воздух густеет и раскаляется, когда Полонский рядом. Это притяжение на уровне инстинктов. Но мы ведь не животные. Не альфа и омега, которые в течке здравомыслия теряли. Мы люди. Мы выбираем головой и сердцем. Пусти, Полонский. Мне удалось вырваться и отпрыгнуть. Я дышала тяжело, словно марафон пробежала. Но уходить не спешила. Ждала. Ты, Екатерина Румянцева, маленькая, вредная сучка. Значит, отстанешь? Осторожно поинтересовалась, чтобы удачу не спугнуть. Вадим медленно подошел, за подбородок двумя пальцами взял и в лицо мое впился голодным, странно ищущим взглядом. «Нет, Кать, не отстану». Я вздохнула тяжело, вырвать подбородок попыталась, но держали меня крепко. «У тебя глаза такие», — неожиданно мягко сказал. «На меня никто так не смотрел». Отпустил резко и ушел. Вадима Полонского не было ровно 2 дня. Не было его и потом. Сам не появлялся, но напоминания о нем были по всей Москве в пределах 3-го транспортного кольца. Билборды с моей фотографией и призывом пойти на свидание с тайным поклонником, себя позорить на всю столицу не стал, пестрели на дорогах и шоссе. Сумасшедший сон какой-то. Меня доставали в универе, расспрашивали и смеялись. Через неделю меня узнавать в метро начали. «Не мучь хахаля!» — крикнул кто-то вслед, когда я к своей 10-этажке подходила. Если бы машина Вадима стояла возле подъезда, разбила бы ему ветровое стекло, а самому лицо расцарапало. Устроил шоу. Я открыла дверь в тамбур и тут же заподозрила неладное. Обычно букеты с розами всех цветов и оттенков не стоят на всей свободной и не очень площади. Возможно, это к соседям. 3 семьи и баба Вера с 2 котами. Интересно, кому цветы? «Мам», — позвала с порога и покосилась на дорогие ботинки с лейблом «Балдини». «У нас, кажется, гости». «О, Катюша вернулась», — услышала я, потом мама сама появилась. «А у нас гости». Я мрачно нахмурилась и опасливо пошла на кухню. Уже на проходе услышала радостное кудахтанье бабули своей. «Она веселая и любит молодежь. И эта самая молодёжь тоже здесь, Вадим Полонский, собственной персоной. На столе стояла тарелка с какими-то хитрыми пирожными, произведение искусства, честное слово. Чай дымился, тарталетки, а рядом банка с чёрной икрой. Думаете, это кто-то ел? Неа. К примеру, этот мажор, присыщенный, уплетал мамин гороховый суп вместе с хрустящим хлебом, который моя бабушка пекла сама и по особому рецепту. Французским булочным и не снилось. «Катерина!» — воскликнула баба Маша. «Ты чего это от нас своего жениха прятала, а?» «Он мне не жених», — досадливо возразила я. «Но очень надеюсь им стать», — мягко добавил Вадим. «Вот, значит, как через родню решил зайти». Полонский добивался меня с размахом и не стеснялся в средствах. Пока всё достаточно безобидно, но к чему прибегнет, когда устанет завоёвывать? Просто возьмёт? Вот только не нужно мою семью в свои игры втягивать, понял? Какие игры, Мальвина? Вадим достал сигарету, прикурил и медленно затянулся, также неспешно рассекая дымной струёй воздух. «Оставь меня. Со мной у тебя ничего не выйдет. Возвращайся в свой мир». «Это куда же? Садовое кольцо». «А ты только внешне, Мальвина», — задумчиво произнёс Вадим и резко руку выбросил. «А эта штука между ног у тебя не кусается случайно?» Я отпрыгнула, не дав прикоснуться к себе. Его близость смущала, отталкивала и притягивала попеременно. Иногда посещали мысли переспать с ним, чтобы понял, что я самая обыкновенная и отстал, наконец. Но держаться до конца оказалось делом чести. Уверена, Вадим Полонский многим отказывал, презрительным взглядом награждал или выбрасывал из жизни без сожаления, утолив мужской интерес. Пусть теперь и он познает, как это — быть в пролёте. Оказалось, нет — абсолютно неизвестное понятие для Полонского. Видимо, он всё же из тех, кому легче дать, чем объяснить, почему не хочешь. Правда, тактику изменил, справки навёл, жизнью моей всерьёз заинтересовался. «Кать, ты прикинь!» Подружка Светка мало того, что опоздала на пару, так ещё и отвлекала дико. «Нам в фонд перевели миллион!» «Серьёзно?» – недоверчиво, но радостно воскликнула я. «Мы уже год в волонтёрском движении участвуем. Недавно клич кинули собрать деньги на операцию младенцу месячному. Врождённая слепота, но помочь можно. Не бесплатно, естественно. Мы в магазинах контейнеры для сбора устанавливали, петиции запускали, смс-рассылки тоже были. Но сбор закрывался медленнее, чем требовалось. А тут такая новость». «Ага». Причём от небезызвестного тебе господина Полонского. Понятно всё. Очередной рычаг давления на меня. Там случайно приписки не было, если Катя Румянцева не раздвинет передо мной ноги, операция для Никиты Котова отменяется. Кать, может, шанс ему дашь? Уже 4 месяца динамишь его. Я не стала отвечать. Вадим был старше на 6 лет, и всё в нём было слишком. Слишком красив, богат, самоуверен, дико и упрям, жутко. Он вращался в таких кругах, что мне и не снилось. А я очень боялась попасть в зависимость к мужчине такого ранга и склада характера. Он ведь не в бирюльке играть со мной хочет, особенно если вспомнить наше знакомство и первое свидание. «Привет, Мальвина. Вадим встретил меня на выходе из университета. Можно тебя на ужин пригласить? Голодная, небось». «Отстань, Полонский, не до тебя сейчас». Я торопливо обойти его попыталась. «Меня ждут уже, а ещё добраться нужно». «Да ладно тебе». Он проворно притянул меня и в глаза заглянул. «Кать, я не вырывалась привычно. Всё нормально? Ты бледная какая-то». «Мне ехать нужно, пусти». И я уперлась руками в широкие плечи, налитые стальной силой. «Да в чём дело, расскажи». «На Лосином острове ребёнок 5-летний потерялся вчера. До сих пор найти не могут. Мы будем лес прочесывать». И снова брыкаться начала. Я, как любая женщина, очень остро реагировала на всё, что касалось жизни и здоровья детей. Это инстинкт. Это не способно изменить ни одна эволюция. «Поехали». Коротко бросил и повёл меня к припаркованному под знаком «Парковка запрещена» Порше. Уже стемнело, а мальчика так и не нашли. Меня разрывало от дурных предположений. Статистика говорила, что если ребенок не найдется в первые сутки, то благоприятный исход будет падать с каждым следующим часом. Современный мир жесток и несправедлив к слабым. И мне даже думать страшно, что могло произойти с мальчуганом. Воображение подкидывало самые гнусные и отвратительные варианты. «Нашли!» – закричали впереди, и мы, переглянувшись, побежали на мелькавший свет фонарей. Его нашли во враге. Он был жив, но со сломанной рукой и переохлаждением. Начало сентября только, а уже так холодно. А рядом еще ручей, и ночью наверняка сильно тянет стылостью и сыростью. «Слава богу!» – выдохнула хрипло, и к Вадиму повернулась. Густые брови нахмурены, но полные красивые губы улыбались. Сдержанно, совсем не явно, но я видела по глазам, что тоже облегчение испытал. «Листик». Я достала его из темных, выбритых на висках и модно уложенных на макушке волос. Сейчас они были непривычно растрёпаны, но в этом было больше мужского, чем в идеальной стильной укладке. «Ты сумасшедшая, Кать, правда, совсем больная». И руки в бока упер, деловито наблюдая за суетой. Я не выдержала и за шею его обняла. Всем телом прижалась. «Люблю тебя, дуру мелкую», — шепнул он и к губам прижался. Первый поцелуй, такой горячий. Мы целовались, как безумные, не могли оторваться друг от друга. Каждый день, что отказывались принять неизбежное, компенсировали. Я поверила ему. Поверила, что значу больше, чем даже самая ценная добыча для настойчивого охотника. Много между нами еще сложностей было, но после первого «люблю» в груди чувство надежности поселилось. Я верила, что это навсегда. Я ошибалась. Бывает. «Наше время». «Мам, примешь, если выселят нас?» — спросила нарочито гротескно, словно это сущий бред, но я больше не уверена. Ни в чем не уверена, особенно в муже. «Что за глупости?» Мама подыграла мне, но руку сжала, показывая, что мы с Никой никогда в этом мире не будем одни.